Ей удалось выбраться к кромке воды. Она стояла на локтях и коленях, натужно кашляла и отплевывалась. В ужасе посмотрела на тело Кейтса, которое плавало рядом, лицом вверх, широко раскрытыми, ничего не видящими глазами. Потом повернулась к Хоуку, не веря тому, что видит. А Дайтс тем временем оказался позади нее, используя Карен как живой щит, выжидая удобного момента, чтобы выстрелить в Хоука. «Бросай оружие, Дайтс!» Хоук продолжал идти к Карен. «Бросай оружие, тебе не уйти!» Хоук прицелился ему в грудь. «Ты и представить себе не можешь, с какой радостью я пристрелил бы тебя!» «Тебе бы лучше попасть в цель», — Дайтс хохотнул. «Если промахнешься, лейтенант, пуля достанется ей». «Я не промахнусь», — пообещал Хоук. Шагнул вперед и вот тут почувствовал, что колени подгибаются, а силы уходят. Он потерял слишком много крови. «Тебе нет нужды умирать здесь, Дайтс. Мы знаем, что за всем стоял Ленник. Тебе есть на кого свалить вину. Зачем умирать за него? Мы сможем договориться». «Зачем?» Дайтс по-прежнему прикрывался Карен. «Так уж я устроен, лейтенант». И выстрелил. Хоук почувствовал, как пуля просвистела над самым плечом. Раненая нога подогнулась, он начал заваливаться на бок и опустил руку с пистолетом. Дайтс, воспользовавшись моментом, шагнул чуть в сторону, чтобы выстрелить вновь. «Нет!» — закричала Карен и выскочила из воды, чтобы помешать ему. Дайтс тут же направил пистолет на нее. «Дайтс!» — завопил Хоук и выстрелил. Пуля угодила точно в лоб. Дайтс широко раскинул руки и рухнул на спину. Пистолет отлетел в сторону. Дайтс застыл. Струйка крови побежала на песок из дырки во лбу размером в 10-центовик. Карен повернулась к Хоуку. Ее лицо блестело от воды и слез. Какие-то мгновения Хоук стоял, тяжело дыша, обеими руками сжимая рукоятку пистолета. «Ты не покинул меня», — она покачала головой. «Никогда в жизни», — он вяло улыбнулся и упал на колени. «Тай!» Карен вскочила, подбежала к нему, увидела темное кровавое пятно на боку. А с дороги, которая заканчивалась у пляжа, уже слышались крики, мощные фонари освещали песок. Карен прижалась к Таю, смех облегчения прорвался сквозь слезы страха и усталости, она начала плакать. «Все кончено, Тай, все кончено!» Слезы градом катились по ее щекам. «Нет», — прошептал он, — «пока нет. Остался еще один шаг». Глава 103. Телефон зазвонил, когда Сол Ленник садился за стол в кухне. Ида, домоуправительница, подогрела тушеное мясо с шампиньонами перед тем, как уйти. Ленник только-только налил себе стакан красного вина. Мими была наверху, разговаривала по телефону, обзванивала доноров осеннего бала Красного Креста. Он поймал отражение своего лица в окне, выходящем на цветник Мими. Он прошел буквально по острию ножа. Еще несколько дней, и он бы не знал, чем все обернется. А теперь ему удалось оборвать все ниточки. Да чего ж складно все вышло. Чарльз умер. А вместе с ним ушел страх, что на Ленника может пасть тень подозрений. Крупные убытки и нарушение правил заимствования банковских средств лягут на Чарльза. Бедолага удрал с перепугу, почувствовал, что его посадят. Коп мертв. Ходжесу, пусть он этого и не знал, осталось жить лишь несколько часов. Старик из Пенсакола, да кому теперь будут интересны его байки? Дайтс и Кейтс, как только позвонят ему, уедут из страны богатыми людьми, чтобы никому не мозолить глаза. Да, Ленник и сам не подозревал, что способен на такое. Во всяком случае, его внуки об этом никогда не узнают. Такая уж у него профессия — сделки, прибыли, убытки. Иногда приходится идти на крайние меры, чтобы сохранить капитал. Случается, балансируешь на краю пропасти. Но теперь все трудности позади. Его репутация по-прежнему безупречна. Созданная им система работает как часы. Утром он вновь начнет делать деньги. А случившееся вечером — это уже перевернутая страница. Если помнить о понесенных убытках, некогда думать о том, как получить прибыль. Сол посмотрел на дисплей завибрировавшего мобильника, порадовался, увидев, кто звонит, но при этом и опечалился. Глотком вина он запил остатки пищи. «Дело сделано». Ему ответил совсем не тот голос, который он рассчитывал услышать, и от звука этого голоса Ленник едва не лишился чувств. А в следующее мгновение глаза его вылезли из орбит. Через окно он увидел мигалки подъезжающих к дому патрульных машин. «Да, Сол, сделано». Карен звонила ему по мобильнику Дайтса. «Теперь можно сказать, что точка поставлена». Три сине-белые патрульные машины полицейского участка Гринвича стояли во дворе роскошного особняка Ленника, расположенного на территории Гринвичского загородного клуба. Карен привалилась к одной, завернувшись в одеяло, накинутое поверх мокрой одежды. С чувством глубокого удовлетворения она вернула Хоуку мобильник Дайца. «Спасибо тебе, Тай». Карл Фицпатрик прошел в дом. Хоук остался в машине под присмотром фельдшера, уже перевязавшего ему раны, и вскоре начальник полиции и два копа вывели из дома Ленника в наручниках. Жена банкира в одном халате в испуге бежала за ними. «Почему они это делают, Сол? Что происходит? О чем они говорят? Какое убийство?» «Позвони Тому!» — крикнул Ленник, обернувшись. Заметил сидящего в одной из патрульных машин Хоука, бросил на него пренебрежительный взгляд. «Завтра я буду дома», — заверил он жену, словно насмехаясь над детективом. Потом посмотрел на Карен. Несмотря на одеяло, она дрожала от пережитого шока и холода, но не отвела взгляд. А на ее губах заиграла удовлетворенная улыбка, словно она говорила: «Он победил, Сол! Он победил!» Копы затолкали Ленника в машину. Карен сел рядом с Хоуком, положила голову ему на плечо. Все закончилось. И тут же послышался звон разбившегося стекла. Потребовалось мгновение, чтобы понять, что происходит. А потом Хоук закричал, что стреляют, уложил Карен к себе на колени, закрыл собой. «Тай, что случилось?» Все тут же укрылись за патрульными машинами, выхватили оружие, затрещали рации. Но ни второго, ни третьего выстрела не последовало. Стреляли откуда-то из-за деревьев. Они не услышали ни звуков шагов, ни шума отъезжающего автомобиля. С оружием на изготовку копы настороженно оглядывались. «Кто-нибудь ранен?» — спросил Фицпатрик. Ему не ответили. Фредди Муньос по рации отдал команду блокировать загородный клуб, однако на это требовалось немало времени. Слишком много к нему вело дорог: Хилл-авеню, Дирфилд-роуд, Северная улица, не говоря уже про леса, которые подступали к клубу вплотную. Хоук выпрямился, отпустил Карен, взгляд его упал на соседнюю патрульную машину. Желудок скрутило. Господи! Стекло задней дверцы покрывало паутина трещин, расходящихся от круглого отверстия. Сол Ленник привалился к окну, словно уснул. От виска расширялось темное пятно. Седые волосы медленно окрашивались красно. Глава 104. Незаконный обыск, проникновение в чужое жилище, несанкционированное использование табельного оружия, сокрытие информации о совершенном преступлении — далеко не полный список преступлений, в которых, Хоук это прекрасно понимал, его могли обвинить. А еще он ввел в заблуждение полицию Виргинских островов, расследующую убийство Хансена Фрайдмана. Ну, к счастью, юрисдикция штата Нью-Йорк на Виргинские острова не распространялась. Пока же он лежал в отдельной палате Гринвичской больницы, окруженной пикающими приборами, к которым его подсоединяли провода и трубочки, восстанавливался после хирургических операций по удалению пуль из бока и бедра и не мог утверждать наверняка, что ему удастся продолжить службу в правоохранительных органах. Наутро к нему заглянул Карл Фицпатрик, принес букетик маргариток, поставил рядом с цветами, присланными местным отделением профсоюза полицейских, пожал плечами и начал оправдываться. Жена сказала, что идти без цветов никак нельзя. Хоук кивнул и ответил без тени улыбки: «Если на то пошло, я предпочитаю бордовые и красные, Карл». «В следующий раз учту». Фицпатрик улыбнулся и сел. Спросил о ранениях. Пуля, попавшая в бок, не задела жизненно важных органов, и с заживлением проблем не ожидалось. С ногой, точнее, правым бедром, дело обстояло несколько хуже. Сказались забег к пляжу и последующая перестрелка с Дайцем. «Доктор говорит, что о хоккейных матчах можно забыть», — вздохнул Хоук. Его босс кивнул, показывая, что понимает, как это ужасно. Помолчал немного и наклонился вперед. «С другой стороны, ты и не тянул на Бобби Ора. Знаешь, я бы хотел сказать, хорошая работа, Тай. То есть расследование ты провел потрясающе». Он покачал головой. «Почему ты сразу не пришел ко мне с этим? Мы бы все сделали согласно инструкциям». Хоук устроился поудобнее, наверное, слишком увлекся. «Да». Начальник полиции улыбнулся, словно оценив шутку. «Только этого от тебя и можно было ожидать. Извини, мне пора». Фицпатрик встал и повернулся к двери. Хоук протянул руку, остановив его.